дворцы. Укроет утренний туман. Творцы затянут песни в твою честь. Концы утопят в озере обман. Лжецы начнут с любовью в душу лезть. И ты за откровение примешь лес. Цветы на мостовые упадут. Молчу, должно быть в этом что-то есть. Молю, не проворон свою звезду. Беду, пускай порчу облачена. Гони и не записывай, друзья. Взгляни, как ухмыляется она. И не, но ею правит сатана. Уйдет и канет прошлое сей день. Грядет трясина будни и тоска. Зайдет над горизонтом солнца тень, а ей плевать на ранги и века. Народ раскрыт похмельные глаза. Блюет на твой рассвеченный проспект. Стечет по лику города слеза. Не в счет вчерашний день и тяжесть лет. Живи, как и года, неси свой крест. Тебя давно не стали уважать. Легко за упокой благовест. Звучат, но стали нервы точит ржа. Легко за упокой благовест. Но стали нервы точит ржа.